Глава 2. Рассуждение о военачальнике. Царь У спросил у Тайгуна, каким должно быть военачальнику? Тайгун ответил, военачальникам следует обладать 5 важными достоинствами, и они должны быть лишены 10 связанных с ними опасных пороков. Царь У попросил, не мог бы ты уточнить? Тайгун разъяснил, то, что мы называем 5 важными качествами, это отвага, мудрость, благодетельность, добропорядочность и верность. Если начальник отважен, то его невозможно ошеломить. Если он мудр, то его невозможно принудить к нарушению порядка. Если он благодетелен, то он будет любить своих людей. Если он добропорядочен, то он не предаст. Если он верен, то всегда будет думать о государстве. То, что называют 10 пороками, это легкомысленное отношение храбреца к смерти, это нетерпеливая торопливость, это алчность и жажда наживы, это благодетельность, которая не позволяет причинять страдания, это трусость мудреца, это склонность добропорядочного доверять всем, это щепетильность и неподкупность без любви к людям, это решительность, доходящая до самонадеянности, это зависимость от людей из боязни. С тем, кто отважен, но относится к смерти легкомысленно, можно вступить в борьбу и победить. Торопливого и нетерпеливого можно втянуть в войну и уничтожить. Алчного и ищущего выгоды можно подкупить. Благодетельного, который не способен причинять страдания, можно сломить. Мудрого, но боязливого можно запугать. Добропорядочного, но склонного доверять другим, можно обмануть. Щепетильного и неподкупного можно оскорбить. На мудрого, но нерешительного можно напасть неожиданно для него. Решительного, но самоуверенного можно обмануть, выразив ему почтение. Склонного перекладывать ответственность на других из опасливости можно обвести вокруг пальца. Поэтому сказано, искусство войны жизненно важно для государства. Это вопрос жизни и смерти, путь, ведущий или к безопасности, или к разрушению. А судьба государства в руках военачальника, ибо военачальник — это столб государства. Поэтому все цари древности ценили его должность. Назначая военачальника, необходимо внимательно оценивать и исследовать его качества. Поэтому говорят, что 2 войска не могут одержать победу, 2 войска не могут потерпеть поражение. Когда войско покинуло границы родной страны, то прежде чем пройдет 10 дней, даже если государство еще не потерпело поражение, одна из сторон уже наверняка проиграла, и ее начальник уже погиб. Царь У воскликнул: «Великолепно!»